Глава третья. Мы рванулись в темноту на перерез угонщикам, пока монголы хана, выскакивая из своего войлочного шатра, уже посылали в ночь первые свистящие стрелы. Сафар, двигаясь с нечеловеческой кошачьей грацией, первым настиг одного из хунхузов. Тот как раз пытался взнуздать нашу лошадь, жадно оскалившись. Молниеносная подсечка, и бандит мешком рухнул на землю, выронив кривую саблю. Сафар не дал ему опомниться. Короткий прыжок, и он уже сидел на поверженном враге. В темноте мелькнул отблеск его ножа, послышался сдавленный хрип, и фигура хунхуза обмякла. Все произошло за считанные секунды. Тит, рыча от ярости при свежем воспоминании о серебре, умыкнутом наглой вороной, выбрал себе жертву покрупнее, коренастого бандита, который уже почти оседлал одного из хозяйских верблюдов. Наш гигант догнал его в два прыжка, его огромное ручище мертвой хваткой вцепилось в шиворот рваного халата. С диким ревом Тит оторвал хунхуза от верблюда и с чудовищной силой швырнул его оземь, что мы услышали тошнотворный глухой удар и отчетливый хруст ломаемых костей. Бандит тут же заверещал, но Тит еще пару раз прыгнул на него, и тот затих, оставшись лежать скрюченной куклой. С другой стороны лагеря тоже кипел бой. Сафрон и Захар, заняв позиции за перевернутыми тюками, палили из своих старых, но верных ружей по мечущимся в темноте теням. Каждый выстрел сопровождался густым облаком дыма и громким хлопком, добавляя сумятицы. «Подавись, волочь!» — рычал Захар, перезаряжая ружье с лихорадочной скоростью. Левицкий действовал с ледяным хладнокровием. Укрывшись за одним из сваленных верблюжьих вьюков, он методично и расчетливо стрелял, тщательно выцеливая каждую цель. После одного из его выстрелов где-то во тьме раздался пронзительный визг, и одна из теней, пытавшаяся увести пару лошадей, рухнула на землю. Даже Изя, хоть и дрожал всем своим хилым телом так, что зубы стучали, стоял насмерть рядом с мешками серебра. В руках он сжимал тяжелую дубовую палку, которой обычно подпирали котел, и был готов огреть любого, кто посмеет приблизиться к нашему сокровищу. «Так и не дамся! Шлемазлы проклятые!» Доносился его сдавленный, но полный отчаянной решимости писклявый голос. Хунхузы, оборванцы в рваных ватных халатах, бараньих тулупах и кожаных куртках явно не ожидали такого дружного и яростного отпора. Они привыкли к тому, что мирные караваны при их появлении впадают в панику и рассчитывали на легкую добычу. Но сегодня они столкнулись не с купцами, а с людьми, которым терять было уже нечего. Кроме собственной жизни, до последней надежды, которую олицетворяло это проклятое серебро. Я сам, выхватив тесак, бросился туда, где схватка была самой жаркой. Один из бандитов, размахивая саблей, пытался прорваться к верблюдам, оттесняя наших монголов. Я налетел на него сбоку, парировал неуклюжий удар, поднырнул под его руку и коротким точным выпадом полоснул его по незащищенной шее. Хунхуз захрипел, заливая землю темной кровью, и осел. Потеряв несколько человек убитыми и ранеными, монголы тоже не зевали, их стрелы находили цели в темноте, и, видя, что скот им не угнать, а отпор становится только злее, бандиты дрогнули. Раздался пронзительный режущий ухо свист, сигнал к отступлению. Оставшиеся в живых хунхузы мгновенно прекратили бой и, как призраки, растворились в ночной степи так же быстро и бесшумно, как и появились. Все стихло. Только тяжело, прерывисто дышали люди, да испуганно фыркали и переступали ногами потревоженные животные. Адреналин еще бил в висках, руки слегка подрагивали. Тяжело дыша, мы собрались у спешно раздуваемого костра. Осмотрелись. На утоптанной земле вокруг лагеря остались три или четыре тела хунхузов. Один из монголов был ранен стрелой в плечо, но, осмотрев рану, лишь махнул рукой, не тяжело. Ему тут же что-то промыли и туго перевязали. Из наших, к счастью, никто серьезно не пострадал, отделались синяками, ссадинами да царапинами. Тит рассек костяшки пальцев о зубы одного из бандитов. Сафар получил болезненный, но неглубокий порез саблей по спине, когда уворачивался от удара. Хан подошел к нам. осмотрел меня и моих товарищей долгим, внимательным взглядом. Его обычно непроницаемое, выдубленное ветрами лицо выражало явное уважение. «Хунхузы», — коротко сказал он, кивнув на темнеющие в стороне тела. «Плохое место здесь. Много бандитов. Вы хорошие воины. Вместе сила». Мы молча переглянулись. Эта ночная схватка отрезвила и сплотила нас еще больше. Это была дикая, опасная земля, где жизнь человеческая стоила дешево, а право слишком часто определялось лишь силой оружия. Наше серебро по-прежнему жгло руки. Путь к Гайнджуру был еще долог. Но теперь мы знали одно. Просто так мы свою жизнь и свою последнюю надежду не отдадим. До рассвета никто больше не смыкал глаз. Взбаламученная кровь не давала уснуть. Стиснув зубы, мы были готовы двигаться дальше, вглубь. Большая дорога на Гайнджур, больше напоминавшая широкую пыльную просеку, петляла по выжженной солнцем долине. Она то терялась среди густых зарослей серого колючего кустарника, то ныряла в зеленые островки возделанных полей, то и дело ветвясь на едва заметные тропы, уводящие к разбросанным тут и там фанзам. Монголам-проводникам, несмотря на их опыт, приходилось постоянно останавливаться, всматриваться в далекие синеющие на горизонте сопки ориентиры и расспрашивать редких встречных, чтобы не сбиться с пути. Всюду виднелись приземистые китайские фанзы, слепленные из необожженной глины с соломой с характерными плоскими, чуть загнутыми крышами. Возле них копошились люди. Стояла пора полевых работ, и китайцы, согнувшись в три погибели, под беспощадным солнцем усердно трудились на своих крохотных наделах. Местность здесь считалась плодородной, и каждый клочок земли был обработан с невероятным тщанием. При виде нашего каравана крестьяне выпрямились и с нескрываемым любопытством разглядывали проезжих, нередко заговаривая с ханом, расспрашивая, откуда и куда мы держим путь, что везем. «Смотри-ка, Курила!» — толкнул меня в бок Сафрон, кивая на согнутые спины. «Пашут, не разгибаясь, от зари до зари, и живут-то, погляди, в каких хатах нищих! А все одно хозяева на своей земле! Не то, что наш брат подневольный!» «Так и работают, как муравьи», — вставил Изя с профессиональным интересом, наблюдая за торгом хана с местными. «А своего не упустят, я вас умоляю. С них копейку лишнюю не слупишь, ушлый народец». Все чаще попадались встречные караваны с чаем, легкие двухколесные повозки с китайцами в синих халатах, скрипучие грузовые арбы, запряженные лохматыми валами. Брели верблюды и ослики, навьюченные хворостом и зерном. Проносились всадники на выносливых монгольских лошадках. Воздух наполнился скрипом колес, криками погонщиков и звоном верблюжьих колокольчиков. Наконец, в мареве жаркого дня показались зубчатые стены Гайнджура. Внушительная крепостная стена из крупных неотесанных камней с массивными квадратными башнями выглядела мощно, но по-азиатски грубо. Город, как объяснил хан, делился на монгольскую и китайскую части. Караван, подняв тучи пыли, медленно втянулся через высокие каменные ворота в китайскую часть. Первое впечатление — оглушающий шум, невообразимая теснота и удушливая пыль. Лабиринт узких кривых улочек, плотно застроенных одноэтажными, глинобитными фанзами. Воздух был тяжелым, спертым, пропитанным запахами нечистот, едкого дыма и готовящейся еды, острого перца, чеснока, жареного масла. Отовсюду неслись крики торговцев, лай собак, рев верблюдов. Санитарами на этих улицах были лишь вездесущие тощие собаки да черные веслобрюхие свиньи, деловито рывшиеся в мусоре. Мы решили не испытывать судьбу в общем караван-сарае и сняли комнату на постоялом дворе, довольно просторную, но унылую и грязную коморку с земляным полом, широкой глинобитной лежанкой каном и маленьким окном, заклеенным промасленной бумагой. Из мебели лишь шаткий стол да пара табуретов. Осмотрев город, мы пришли в еще большее уныние. Семенящие на изуродованных ножках знатные китаянки. Толпы полуголых детей с раздутыми животами, дряхлые старики, безучастно гревшиеся на солнце. Я многое повидал в прошлой жизни, и пыльные городки Сахеля во времена иностранного легиона, и разрушенные аулы Чечни, но такой концентрированной грязи, скученности и безысходного равнодушия к собственному убожеству, как в этом манчжурском городе, я не мог себе представить. Все здесь казалось чужим, убогим, враждебным. На базаре царила обычная для Востока суета. Самой ходовой монетой оказался кирпичный чай. Плитки твердого спрессованного чая пилили на куски и ими расплачивались буквально за все. Русские деньги местные брали неохотно, предпочитая китайские серебряные слитки ланы или чай. Настроение после прогулки по городу было хуже некуда. Оставалась последняя тающая надежда — наше серебро. Под руководством хана мы попытались пристроить хотя бы часть клада. Захар и Изя, взяв пару неказистых слитков, обошли несколько лавок, вернулись к вечеру мрачные. Китайские торговцы, по их словам, были само радушие, кланялись, угощали чаем, но когда дело доходило до цены, становились непробиваемо скупыми. «Такие гроши предлагают, я вас умоляю», — возмущался Изя. «За наши слиточки чистое заводское серебро дают цену, как заломанный чугун. Говорят, форма подозрительная, жулики». «Дело не только в жадности, Изя», — устало покачал головой Захар. «Нюхом чуют, что оно с казенного завода. Краденое или от беглых. А тут граница, начальство хоть и продажное, но за такое и голову снять может. Боятся связываться, да и золото здесь больше в ходу, серебро не так ценится, особенно в таких вот неказистых слитках». Вечером хан сообщил, что основной караван Лусиня через пару дней движется дальше на восток, через городок Якеши, к конечному пункту, большому торговому поселению Бухэду. Там, по его словам, и торг должен быть бойчее, и публика посолиднее, подальше от пограничных властей. «Ну что, Курило, делать будем?» — спросил Сафрон, когда мы собрались в нашей коморке. «Оставаться здесь — дело гиблое, серебро не сбыть, харчи дорогие, да и место неспокойное, деньги наши тают». Лица у всех были мрачные, осунувшиеся. «Выбора у нас нет», — твердо сказал я. «От каравана отставать нельзя. Одни мы здесь пропадем. Поедем с ханом. Может, там повезет больше. Главное — держаться вместе». Все молча согласились. Перспектива была туманной, но это была хоть какая-то перспектива. Мы снова были в пути, снова в неизвестность. Караван Лусиня, отдохнув в Гайнджуре, тронулся на восток. Через несколько дней однообразного пути по холмистой степи, где единственным развлечением была охота на фазанов да наблюдение за тарбаганами, мы прибыли в Баентумен. Если Гайнджур показался нам грязной дырой, то Баентумен, хоть и не блистал чистотой, выглядел заметно оживленнее и богаче. Тот же лабиринт узких улочек, но здесь чувствовался размах торговли. Китайские магазины Пузы выставляли лучший товар на улицу в красивых резных павильонах-витринах. Над входами висели большие лакированные вывески с позолоченными иероглифами. Город делился на административную и торговую части, каждая со своей стеной. Торговая, однако, имела немало пустырей. Самой оживленной была Восточная улица, сплошной ряд лавок, харчевен, цирюлен, мастерских. Торговля шла бойко и прямо с лотков, создавая невообразимую толчею. Товаров было заметно больше, чем в Гайнджуре. Встречались и дорогие шелка, фарфор, изделия из кости. Наш караван остановился на большом шумном постоялом дворе. Двор был до отказа забит людьми, верблюдами, лошадьми. Едва мы спешились, как из дверей главной фанзы трактира донесся зычный, негодующий бас, громыхавший по-русски. «Да черт бы побрал этого ирода, амбаня вашего! Живоглот проклятый, ворюга ненасытный, чтоб ему пусто было на том и на этом свете!» Мы с товарищами переглянулись. Похоже, судьба снова свела нас с соотечественниками. Заинтересовавшись, мы направились к фанзе. Нарушителем спокойствия оказался дородный мужчина лет 45, в добротной темно-синей суконной поддевке поверх ярко-красной шелковой рубахи, подпоясанной широким узорчатым кушаком. Широкое, медно-красное, словно начищенный самовар, лицо его с густой русой бородой лопатой прямо-таки тряслось от гнева. Типичный русский купец средней руки, энергичный и себе на уме. «А что так гневаетесь, господин хороший?» — «Аль обидел кто? Не по делу», — спросил я его с той бесцеремонной развязностью, что легко возникает между русскими на чужбине. Рядом остановились Левицкий с аристократическим любопытством, разглядывавший купца, и Изя, уже прикидывавший, нельзя ли извлечь из знакомства коммерческую выгоду.